Глава 18. Застава. Четверг, 1 мая. Время 02:17. Теодор Куза напряженно и терпеливо ждал. Он знал, хотя и сам не мог сказать, откуда у него взялась такая уверенность, что та тварь, которую он видел здесь прошлой ночью, обязательно должна сегодня вернуться. Ведь он говорил с ней на давно умершем языке. И значит, существо придет еще раз. Причем сегодня же. Но больше ни в чем у него уверенности не было. Сейчас он мог раскрыть тайны, над разгадкой которых ученые бились столетиями. Но могло случиться и так, что эта ночь окажется для него последней. Профессора бил нервный озноб, как от предчувствия встречи, так и от страха перед неизвестностью. Все было уже приготовлено. Сам он сидел за столом. Старые книги ровной стопкой лежали по левую сторону. Маленькая коробочка с предметами, по преданию отпугивающими вампиров, справа. Кружка с водой, без которой он не мог обходиться, прямо перед ним. Единственным источником света служила прикрытая консервной банкой лампочка, висевшая прямо над его головой. Единственным звуком в комнате был шум его собственного дыхания. И вдруг профессор понял, что находится здесь не один. Прежде чем он смог что-либо разглядеть, появилось уже это знакомое ему чувство незримого присутствия зла, как будто рядом возник огромной силой источник какой-то страшной, почти физически ощутимой ненависти. Потом стали сгущаться тени. Но на этот раз все происходило иначе. Если прошлой ночью темнота поглощала весь воздух в комнате и шла сразу отовсюду, то сегодня путь был другим. Медленно и коварно тьма вползала сквозь стены, постепенно скрывая их из виду, и плотным кольцом подкрадывалась к его креслу. Куза прижал ладони к крышке стола, чтобы не было заметно, как сильно трясутся руки. Он услышал стук собственного сердца, настолько громкий и частый, что даже испугался, как бы оно ни разорвалось. Наконец-то наступил долгожданный момент. Стены исчезли. Тьма окружила его черным сводом и проглотила свет единственной лампочки. Стало холодно, но не так сильно, как в прошлый раз, поскольку не было ветра. «Где ты?» Профессор говорил на старославянском. Молчание. Но в полной темноте он вдруг почувствовал нечто таящееся в самом дальнем углу комнаты, куда и раньше-то не доходил свет даже от электрической лампочки. Это нечто ожидало и, казалось, оценивало обстановку. «Покажись, прошу тебя!» Наступила долгая пауза, потом из темноты раздался голос с каким-то странным акцентом. «Я умею говорить и на более современном языке». Это был дака, румынский диалект, почти не изменившийся с тех времен, когда построили замок. Темнота в дальнем углу мало-помалу начала рассеиваться, и на глазах из черноты соткалась плотная фигура мужчины. Куза сразу же узнал лицо вчерашнего посетителя, и, наконец, стало видно все его тело. Взору профессора предстал настоящий великан. Мужчина был не меньше 2 метров ростом, широкоплечий, с огромными руками и гордой осанкой. Он с вызывающим видом остановился у стола, широко расставив ноги и положив обе руки на пояс. Одет он был в длинный до пола плащ, черный в тон волосам и глазам, у шеи плащ застегивался золотой пряжкой с камнями. Под плащом, насколько Куза смог разглядеть, была широкая красная рубаха, скорее всего из натурального шелка. Свободные черные штаны, похожие на те, что теперь носят для верховой езды, и высокие сапоги из грубой коричневой кожи дополняли его костюм. Он стоял перед ним во весь свой богатырский рост, могучий, властный и беспощадный. «Как случилось, что ты знаешь старый язык?» – спросил низкий голос. Куза почувствовал, что начинает запинаться. «Я изучал его много лет. Очень долго». Он с ужасом заметил, что мысли путаются, и мозг окутывает сплошной туман. Все, что он так хотел сказать, все многократно повторенные про себя вопросы, все это разом исчезло, провалившись в пустую черную бездну. В отчаянии он произнес фразу, которая первая пришла на ум. «А я был почти уверен, что вы появитесь в вечернем костюме». Густые, почти сросшиеся вместе брови еще сильнее сдвинулись, когда гость грозно нахмурился. «Я не понимаю, что такое вечерний костюм». Куза тут же мысленно проклял себя за это. «Ну надо же, всего полвека назад какой-то англичанин написал один единственный роман, и им перевернул даже в его голове все представление о настоящих румынских мифах. Профессор весь подался вперед. «Кто вы?» «Я виконт Раду Маласар. Эта часть Валахии когда-то принадлежала мне». Он объяснил, что был в свое время местным феодалом. «Боярин?» «Да. Один из немногих, кто остался до конца с Владом. С тем самым, которого прозвали Тепиш, или Насаживающий на кол. Мы были вместе до самой его кончины под Бухарестом. Даже если Куза и ожидал услышать что-либо подобное, он все равно был глубоко потрясен. Это же было в 1476 году. Почти 500 лет назад. Неужели вы живете с тех пор?» «Да, я был там». «А где же вы находились с 15 века?» «Здесь». «Но почему?» Постепенно страх профессора растворялся, и вместе с этим росло его возбуждение. От напряжения он чуть не сходил с ума. Ему хотелось знать все и прямо сейчас. «Меня преследовали». «Турки?» Глаза Маласара сузились. Остались видны лишь бездонные колодцы зрачков. «Нет. Преследовали другие. Сумасшедшие, которые готовы были идти за мной на край света, лишь бы убить. Я знал, что вечно уходить от них невозможно». Тут он улыбнулся, обнажая длинные желтоватые зубы. Сейчас они не казались уже такими заостренными, но все равно выглядели весьма внушительно. Поэтому я и решил переждать. Я выстроил этот замок, позаботился о том, чтобы за ним следили, а сам спрятался. «А вы...» Тут Куза вспомнил, о чем хотел спросить с самого начала, но все никак не решался. Теперь же у него просто не было сил себя сдерживать. «Вы принадлежите к нечистой силе?» Опять улыбка холодная, почти насмешливая. «Нечистая сила? Нежить? Возможно». «Но как же вы...» Но Маласар нетерпеливо махнул рукой. «Довольно. Хватит с меня этих глупых вопросов. Мне плевать на твою пустую любознательность. А на тебя самого мне не наплевать только потому, что ты с моей земли, а здесь в стране инородцы. Почему ты вместе с ними? Ты предал Валахию?» «Нет». Куза почувствовал, как забытый в разговоре страх вновь начал заползать в его сердце, как только выражение лица Маласара опять сделалось гневным. «Они привезли меня сюда насильно». «Зачем?» Слово как нож проткнуло воздух. «Они считали, что я могу узнать, кто убивает их солдат. И мне кажется, теперь я знаю. Или нет?» «Да, теперь ты знаешь». У Маласара снова резко изменилось настроение, и он улыбнулся. «Они нужны мне для подкрепления после долгого отдыха. Причем нужны все, чтобы я снова вошел в силу». «Но вы не должны этого делать», — выпалил, не подумав, профессор. Маласар рассвирепел. «Никогда не говори мне в моем собственном доме, что я должен делать, а чего нет. Тем более, когда его поганят захватчики. Я позаботился о том, чтобы ни один турок не сунулся в эти горы. А теперь меня будет, и я вижу, что мой дом набит паршивыми немцами». Он бушевал, нервно расхаживая взад и вперед, и дико размахивал огромными кулаками, как бы подчеркивая этим весомость своих слов. Куза воспользовался случаем и осторожно снял крышку с коробки, стоящий справа от него на столе. Оттуда он вынул осколок зеркала, который накануне раздобыла по его просьбе Магда. Пока боярин метался в гневе по комнате, он решил поймать в зеркале его отражение. Но это сделать не удалось. Наконец, повернувшись, Куза увидел, что Маласар неподвижно стоит у стола рядом с кипой книг. Однако в зеркале отразились одни лишь книги. «Он не отражается в зеркале». Неожиданно тот выхватил осколок из рук профессора. «Тебе все еще интересно?» Он поднес зеркало поближе к лицу и заглянул в него. «Да. Эти сказки правда, и я не отражаюсь в зеркале. Хотя когда-то был такой же, как все». На секунду его глаза затуманились. «Но теперь уже нет. Что там еще у тебя в этой коробке?» «Чеснок». Профессор сунул руку под крышку и достал половинку чесночной головки. «Говорят, чеснок отпугивает нечистую силу». Маласар протянул руку. На ладони у него росли волосы. «Ну-ка, дай-ка сюда». Когда Куза выполнил его просьбу, Маласар смело поднес чеснок к рту и откусил сразу несколько зубчиков. Остальное он швырнул в угол. «Люблю чеснок». «А серебро?» Профессор вынул серебряный медальон который оставила ему Магда. Малосар тут же взял его и с удовольствием потер между ладонями. «Какой же я был боярин, если б серебра пугался!» Казалось, ему начинает нравиться эта игра. «А вот это?» — спросил Куза и полез за последним, что оставалось в его коробке. «Говорят, это самое сильное средство против вампиров». И вынул крестик, который одолжил Магде капитан Ворман. Издав страшный звук, нечто среднее между хрипом и воем, Малосар отпрянул и забился в угол. «Убери это! Он действует на вас?» Профессор был потрясен. Сердце его болезненно сжалось, когда он увидел, как Малосар весь съежился и дрожит от страха. «Но почему? Как же так? Убери!» — стонал закрывший лицо боярин. Куза немедленно запихнул крестик назад в коробку и поплотнее надвинул крышку. Оскалив зубы, Малосар чуть не бросился на него с кулаками. «Я думал, что нашел в тебе союзника в борьбе с иноземцами!» — яростно прошипел он. «Но вижу, что и ты такой же!» «Нет, я тоже хочу, чтобы они убрались отсюда!» — испуганно затараторил профессор. «Ничуть не меньше, чем вы!» «Если это так, ты никогда бы не принес эту мерзость в мои комнаты. И никогда не стал бы мне это показывать». «Но я же не знал. Это могла быть просто очередная сказка, как чеснок или серебро». Необходимо было срочно убедить Малосара. Хозяин замка задумался. «Да, пожалуй». Он резко повернулся и зашагал в дальний угол, слегка уже успокоившись. «Но у меня все равно еще остаются сомнения на твой счет, калека». «Прошу вас, не уходите. Останьтесь». Малосар оглянулся, и темнота стала медленно обволакивать его тело. Он не отвечал. «Я на вашей стороне, Малосар!» — изо всех сил крикнул профессор. Он не мог сейчас просто так отпустить хозяина замка. Ведь ему столько еще нужно узнать от него. Теперь уже в зловещем мраке оставались видны лишь блестящие глаза Малосара. Все остальное окутывала сплошная темень. И неожиданно из черноты вырос грозящий палец, указывающий прямо в лицо профессора. «Я буду наблюдать за тобой, калека. И если ты убедишь меня в том, что тебе можно верить, мы еще встретимся и поговорим. Но ежели ты предал наш народ, я жестоко казню тебя». Сначала исчезла рука, потом растворились в темноте и глаза. Но слова как будто остались в голове Кузы. Все еще громко и ясно звучало это страшное обещание. Но вот и мрак постепенно рассеялся, словно впитавшись в гранит стен. И скоро комната стала такой же светлой, как прежде. Будто никого здесь и не было всего лишь несколько минут назад. И только надкушенная чесночная головка лежала в углу, напоминая о невероятной встрече с вампиром. Долгое время Куза боялся пошевелиться. Потом ощутил сильную сухость во рту. Язык просто не поворачивался. Привычно взяв со стола чашку с водой, он сделал несколько коротких глотков, а затем медленно повернулся к своей коробке. Минуты две он смотрел на нее, задумчиво водя пальцем по крышке. И, наконец, открыл. Профессор был в замешательстве. То, что он только что узнал, никак не соответствовало его теориям и догадкам. Он вынул из коробки крест и положил его перед собой. Такая простая и небольшая вещица. Обычный серебряный крестик с чуть закругленными тупыми концами. Даже не распятие. Просто крест. Как символ бесчеловечной жестокости по отношению к человеку. Всю свою сознательную жизнь Куза считал, что ношение крестов – просто признак дурного вкуса. И уж, конечно, никогда не причислял их владельцев к рангу людей, хорошо разбирающихся в вопросах религии. Так было всегда. Ведь христианство, если вдуматься, всего лишь младшая ветвь иудаизма, полагал профессор. Но как же все-таки назвал крест сам Малосар? Мерзость. Нет, тут их мнения расходились. Гротеск, символ издевательства, да, но никак не мерзость. Впрочем, это не важно. Главное, что теперь все оказывается совсем по-другому. Все его былые представления о вере и религии расползались и рушились на глазах. Куза внимательно всматривался в этот маленький нехитрый предмет, а стены комнаты будто сблизились и обступили его, плотно сжав своим гранитным кольцом. Кресты во всех видах использовали еще в древности, чтобы отваживать нечистую силу. Кроме крестов было и множество других вещей, помогавших в борьбе со злом. особенно у цыган в Восточной Европе, в том числе иконы, чеснок и различные травы. И поэтому он положил этот крестик в свою коробочку наряду с другими предметами, не особенно рассчитывая при этом на успех и, разумеется, не отдавая ему никакого предпочтения перед всеми остальными средствами для борьбы с нечистью. Но оказалось, Малосар испугался именно креста. Он не смог выдержать даже одного его вида. Традиционно считалось, что крест отпугивает вампиров и демонов, потому что представляет собой как бы символ конечной борьбы божественного добра над силами ада. Но Кузов всегда был абсолютно уверен, что если нечистая сила и существует в реальности, то крест отпугивает ее лишь потому, что сам человек убежден в его магическом действии. И все дело тут именно в вере, а никак не в предмете, который человек в это время держит в руках. И вот оказалось, что это совсем не так. Малосар – чистое зло. Это надо принять как аксиому. Любая тварь, оставляющая за собой такое количество жертв, чтобы продлить или улучшить собственное существование, несомненно является представителем темных сил. Когда Куза показал ему крест, Малосар в тот же миг чуть не сгинул от ужаса. Профессор никогда не верил в силу креста, но теперь доказательство представил ему настоящий вампир. Значит, вся сила заключена именно в самом кресте, а не в том, кто им пользуется. Руки профессора задрожали. При одной мысли о том, что это может означать, он искренне пожалел, что вообще родился на свет. Ведь это меняло не только его личные представления о религии и всей жизни –